Действие 13. Солнце мое. Мне было 5, а ему 6. У лошадок наших нарисована шерсть. Он ехал в черном, в белом я. Ему неведом проигрыш в боях. Пиф-паф, он застрелил меня. Шер. 21 августа, в Лерин день рождения, Вику пришло первое письмо, написанное сестрой. Неловкие буквы «и», выглядывающие как «н», все же складывались в слова. Вик читал их, пока буквы не начали расплываться. Лера старалась. Она выводила каждую букву, подбирала слова и даже дала ему прозвище. Она писала, что они как Кай и Герда из сказки, и что они обязательно встретятся. Но Вик чувствовал изменившееся настроение письма. Лера начала забывать его. Она отдалялась, взрослела, и в ее мире для него, Вика, осталось чуть меньше места. Лето уходило за горизонт малиновым закатом. Вик чувствовал, как тоскует Мартин. Он не любил осень. Развеять эту тоску Вику было нечем. Дни он проводил около перевернутой лодки на берегу озера. Лисята подросли, порыжели, и теперь несколько самых смелых длиннолапых подростков подходили к нему совсем близко, осторожно забирая с протянутой руки кусочки сыра и хлебные корки. Криша, один из лисят, вовсе улегся на колени. Впрочем, через несколько секунд, испугавшись собственной наглости, сбежал в кусты. В то утро Риша ждала Вика у забора с бумажным свертком в руках. «Ты сияешь, как солнце!» — улыбнулся ей Вик, запирая за собой калитку. «Солнце? Мне нравится быть солнцем!» Она протянула ему сверток. «Что там?» Сверток был легким и объемным. Риша только нетерпеливо подтолкнула его под локоть. «Открывай!» У него в руках лежала пара рубашек, шерстяная черная и тонкая белая. Под ними обнаружился черный свитер с высоким воротом. «Меня папа просил передать. Это братьев, не ношеные. К школе он сказал, ты не купил. Я тебе там... В общем, вот». У нагрудного кармана белой рубашки четкими стежками был вышит красный вензель «Ви», такой же, как тот, что вышел на парусах корабля «Мартин». На черной рубашке на плечах и рукавах была другая вышивка. Золотистой нитью две широкие полоски и ромбовидная петля. «Что это?» «Это нашивки, Вик, лоцманские. Ты любишь корабли», — напомнил Мартин. «То есть, почему лоцман?» «Я специально у папы спрашивала. Он мне нарисовал», — смутилась она. «Понимаешь, он дорогу показывает. То есть кругом может быть шторм или темно. А он знает берег, дно и как...» Риша совсем смутилась и замолчала. Вик несколько секунд разглядывал ее аккуратные стежки, а потом, поддавшись порыву, обнял, прикоснувшись губами к ее щеке. «Спасибо, солнце! Солнце мое! Солнце для всех пускай светит! Ты будешь только мне!» Сказал он ласково, проводя ладонью по ее волосам. Риша счастливо улыбалась ему в плечо. «Куда пойдем?» Спросил он, разжимая руки. «Мать сказала, раз мы все равно шляемся, земляники собрать. Пойдешь со мной?» «Да, погоди, сейчас положу одежду и пойдем хоть землянику собирать, хоть хворост, хоть булыжники». «Не любишь землянику?» «Люблю», — с улыбкой ответил он, разворачиваясь к дому. Он не стал заходить, чтобы не проходить мимо кухни, где спал отец, и аккуратно сложил вещи на подоконнике, приоткрыв окно. «А это твое окно?» — спросила Риша, когда он вернулся. «Да, а что?» «Ничего, просто никогда не видела, где именно ты живешь». Она привычно взяла его за руку. Вик забрал руку, сжал ее плечи и несколько секунд внимательно разглядывал ее лицо, прежде чем снова взять за руку и направиться к лесу. У нее голубые глаза, чистые, яркие, как небо после дождя. Что-то злое, темное, так больно давившее его после того, как он отказался ехать в приют, наконец-то отступало. Часть взял себе Мартин. Часть он отбросил сам. Риша была рядом, не призрак какого-то там будущего. Человек с голубыми глазами, которого он, Вик, спас от одиночества. «Риша, прости меня. Я себя не очень красиво вел последние недели». «Ты был далеко», — серьезно сказала она, и от этих слов Вик почувствовал, как позвоночник покалывают сотни ледяных иголок. «Что?» «Ну, ты ушел в себя. Тебе надо было побыть... Ну, наедине с собой. Слушай, Вик, я тоже хотела извиниться. Я не должна была. Я просто так испугалась, что ты уедешь, что я... Прости меня». «Не надо, Риш, пожалуйста». С досадой попросил он, чувствуя, как холодеют ее пальцы. «Ты можешь бояться. Знаешь, у меня есть друг. Он говорит, что бояться или ненавидеть — это нормально. Это то, что делает нас людьми. Но ты из-за меня не поехал». «И пусть это будет мой выбор, ладно? Я же обещал быть твоим другом. Читала «Маленького принца»?» «Нет». «Мартин, а можно ты ей расскажешь? Пожалуйста, я тоже хочу послушать». «Почему нет?» — ответил Мартин, до этого молча наблюдавший за происходящим. «Слушай, жил один человек, летчик. Когда он был вовсе не летчиком, а мальчишкой, младше нас с тобой, он нарисовал удава, который проглотил слона. Но взрослые, которые увидели эту картинку, не увидели удава. Они сказали: это шляпа». Мартин сел на корточки и пальцем начертил на дорожной пыли очертания рисунка, который видел в книге. «Что бы они понимали?» — хихикнула Риша. «Вот именно», — серьезно кивнул Мартин. «Тогда он нарисовал слона внутри змеи, но взрослые не поняли его и посоветовали не рисовать змей, а интересоваться более полезными вещами, вроде истории и географии. Так ему пришлось стать летчиком». Когда они подошли к полянке, Мартин как раз рассказывал Рише про лиса. Она слушала внимательно и иногда кивала. Риша просила не прерываться, поэтому Мартину пришлось собирать ягоды, рассказывать сказку и рисовать в воздухе узоры. По привычке, так он легче сосредотачивался на рассказе. Банка, которую Риша принесла с собой в сумке, стремительно наполнялась. Уже к полудню, наполнив до краев, они отнесли ее к Рише домой. Точнее, нес Вик, а Риша шагала рядом и пересказывала ему какой-то фильм, который они с семьей смотрели по телевизору. Дома Ришина мать забрала у них банку, заставила их вдвоем пообедать, после чего вернула им банку пустой. Вик переглянулся с Ришей и пожал плечами. Работы он никогда не боялся. «Пойдем на другую полянку? Мы тут почти обобрали. С той полянкой озеро рядом. Можно будет искупаться», — предложила она. Мартин не слушал. Он чувствовал взгляд, устремленный ему в спину, словно камень, брошенный и прилипший между лопаток. Он медленно обернулся. Неподалеку от Ришиного дома стояла компания из четырех подростков. Один из них стоял чуть впереди остальных. И Мартин сразу понял, чей взгляд почувствовал. «Риша, кто это?» «Что?» «Мне не нравятся эти люди». «Кто это?» «Это Вадик», — сникла она. «Они раньше с Женей дружили, а потом поссорились. Он ему что-то вроде должен. Он сейчас иногда ко мне цепляется. Слушай, Вик, пожалуйста, я не хочу дома прятаться. Придется проходить мимо них. Они и ударить могут, и... В общем, я боюсь». Она смотрела на него с отчаянием. Вадик смотрел с какой-то нехорошей, кривой ухмылкой. «Мартин, слушай, давай к себе пойдем. Пересидим втроем пару часов. Зайдем через окно. Отец все равно к нам не заходит, если мы тихо сидим», — предложил Вик. «Хорошо, давай пойдем ко мне. Идет?» «Ты же говорил, к тебе нельзя». «Мы будем сидеть тихо. У меня... Ты знаешь, какой у меня отец? Я бы очень не хотел, чтобы он тебя обидел. Но если нужно спрятаться, лучше там. Все будет хорошо». Когда Мартин обещал, ему было трудно не поверить. Риша кивнула и взяла его за руку. Он заметил, что у нее совсем холодные руки. За спиной раздался издевательский свист. Мартин крепче сжал ее руку. Мысль о том, что придется идти на хутор через лес или пустующую дорогу, вызывала глухую тревогу. Может, нужно было вернуться домой к Рише? Заставить ее пройти мимо, понадеявшись, что ее страхи пусты и их никто не тронет. Но Мартин никогда не верил в меньшее зло. Идти он решил по дороге, решив, что быть на виду все же лучше, чем устраивать гонки под прикрытием кустов и деревьев. Они шли молча, не оборачиваясь, но Мартин чувствовал, что те четверо идут за ними. Риша сначала выглядела почти спокойной, потом встревоженной, а к середине пути она побледнела еще больше обычного. И в уголках ее глаз Мартин заметил поблескивающие слезы. «Риш, пожалуйста, ты же не думаешь, что я позволю тебя обидеть?» «Да что вам от меня надо?» — внезапно закричала она, отпустив его руку и разворачиваясь к дороге. «Оставьте нас в покое! Я никогда никому ничего плохого не делала!» Четыре фигуры и правда были четко видны на фоне желтой дорожной. Они стояли вдалеке, но слова отчетливо разносились в сухом полуденном зное. В ответ донесся издевательский хохот и несколько слов, которые понял только Мартин и объяснять никому не собирался. Он схватил Ришу за запястье, притянул к себе. Ее била крупная дрожь, а из широко раскрытых глаз, из которых пропала всякая осмысленность, часто капали на лицо и воротник слезы. «Риша, да что с тобой?» Мартин почувствовал, как паника завязывается в тугой узел на его горле. Она едва стояла на ногах и не смогла бы сбежать в случае опасности. К тому же она вцепилась в него мертвой хваткой, словно утопающая. «Тише, все хорошо, я не дам тебя в обиду», прошептал он, гладя ее по вздрагивающей от рыдания спине. Под тонким платьем прощупывались позвонки и острые лопатки. Мартин поймал себя на неожиданной, неуместной сейчас жалости. Она напомнила ему голодного, замерзшего котенка. Но сейчас не время было поддаваться эмоциям. С трудом отцепив ее пальцы от своей рубашки, он вытер ладонью слезы с ее лица и легонько встряхнул за плечи. «Слушай меня, слушай! Риша, не бойся! Ничего плохого не случится, если ты будешь меня слушать, поняла?» «Да, да, я...» «Ты сейчас развернешься и пойдешь к моему дому. Пойдешь, не побежишь. Как только мы исчезнем из вида, беги, как можешь быстро. Беги к моему дому, зайди сзади, там щель в заборе, чтобы тебя не тронули собаки. Мое окно открыто, заберись туда и сиди тихо, ясно? Если отец будет стучать в дверь, беги через окно. Он выламывает ее за пару минут, ты успеешь. Тебе ясно? А ты?» «А я с ними поговорю». «Вик, не надо, они тебя убьют». «Мартин, ты что, правда надеешься с ними договориться? Я что, дурак?» «Риш, пожалуйста, со мной все будет в порядке. Только ты должна уйти, иначе мы оба пострадаем». Риша несколько секунд смотрела на него, а потом развернулась и пошла. Сначала медленно, потом все увереннее. «Умница, девочка», — подумал Мартин, оборачиваясь к преследователям. «Вик, послушай, а мне не надо ничего объяснять, Мартин». «Прости». «Что вам нужно?» — спокойно спросил Мартин, подходя к поджидавшей его компании. «С тобой хотели поговорить, поэтому подружка твоя пускай уходит. Все равно она никуда не денется». «И о чем вы хотели поговорить?» «Ты себе не ту подругу выбрал». «Тебя как зовут?» — миролюбиво спросил Мартин. Он знал, как зовут собеседника. Вадиму было лет 15. Высокий, жилистый, с удивительно неприятным лицом. Мартин подумал, что он похож на шакала или гиену. Огромный рот, маленькие глаза, приплюснутый нос. И мелкие, будто заостренные желтые зубы, которые становилось видно, когда он ухмылялся. От всей компании ощутимо пахло перегаром. Был еще один запах, сладковато-травянистый, которого Мартин не мог опознать. Но он догадывался, в чем дело. Глаза у компании были абсолютно дурные. «Вадим меня зовут, а тебя Витьком, так?» «Так. Я давно дружу с этой девочкой и не слышал про нее ничего плохого. Я редко выхожу с хутора. Расскажи мне, Вадим, почему мне не стоит с ней дружить?» Мартин врал, сохраняя ледяное спокойствие и не забывая играть в детскую наивность. Риша должна была бежать. До хутора оставалось недолго, минут 15 хода. Если бегом, минут 7. И она должна была добежать. «Шлюха она, как и ее мамаша!» Вадим зло сплюнул в пыль. «Я не знаю, что это значит», — продолжал прикидываться Мартин. «А мне кажется, что знаешь». «Ей 10 лет, мне 8. Если я правильно понял, что вы имеете в виду, то нам физически незачем ничего такого знать». Мартин внутренне поморщился от слишком сложной, ломающей образ фразы и, чтобы сгладить впечатление, попытался сделать глупое лицо. «Ты говори-ка давай как человек, непонятно». «Говорю, маленькая она еще, юбку задирать». «Скажешь мне тоже, маленькая». В глазах Вадима мелькнуло какое-то подобие симпатии. «Рассказать тебе, как мы в прошлом году?» Мартин почувствовал, как горло подкатывает тошнота. Тело, в котором он был заперт, условность возраста, которой он был ограничен, связали его руки ледяной колючей проволокой. Он продолжал изображать заинтересованность. Слова доносились словно сквозь туман, обрывками. «Ничего не сделали». «Мартин». «Потрогали немного, подумаешь». «Мартин, Мартин, ты меня слышишь?» «А писку было». На дороге в пыли, прямо у его ботинка, лежал длинный ржавый гвоздь. «Мартин». «Ну, что скажешь? Понял теперь, с кем общаться не нужно?» «Понял», — ровно ответил Мартин, улыбаясь. «С выродками вроде тебя». Гвоздь удобно лег в руку. Он был шершавым и горячим от нагревшего его солнца. «Ты гаденыш!» «А теперь ты меня слушай». Мартин уклонился от одного из друзей Вадима, пытавшихся схватить его за руку. Если ее отец обо всем узнает, ты не доживешь до вечера. Вы четверо не доживете. А я клянусь тебе, что он узнает, если ты еще раз появишься рядом с ней». «Я думал, с тобой можно договориться», — разочарованно протянул Вадим. Впрочем, напасть на ребенка он почему-то не решался. «А может быть...» меланхолично сказал Мартин, глядя, как Вадим наклоняется, чтобы что-то ему еще сказать. «Я сам тебя убью». Он протянул руку, словно хотел толкнуть Вадима в плечо. Гвоздь вошел удивительно легко, почти без сопротивления, и Мартин не смог сдержать улыбку. Так восхитительно, завораживающе приятно качнулась темнота в его душе. На серой футболке стремительно расплывалось темное пятно, а потом улыбка погасла. «Прости, я тебя подвел». «Ты все правильно сделал», — прошептал Вик. Он смутно понял, что рассказывал Арише Вадим. Понял, почему Мартин не сдержался. И понял, что выбора у них обоих не было. Снова. А еще Вику было страшно. Мартин не пытался больше уклоняться или хотя бы прикрываться от ударов. Он смеялся. И смех был жуткий, каркающий, безумный, взрослый. Вся боль, все отчаяние, вся беспомощность и весь побежденный страх звучали в этом смехе. «Ну его, припадочного!» раздался сквозь красную пелену голос. Мартин не заметил, как остался один. Убедившись, что никто его не видит, он опустился на колени и уставился на пыль, в которую падала кровь с разбитого носа. А боли почему-то совсем не было. Домой Мартин пришел через лес. Неподалеку он знал, был небольшой ручей с чистой ледяной водой. Там он умылся и застирал рубашку. Он хотел поспешить к Рише, но рассудил, что его отец для нее не опасен, а вот увидев его в крови, она обязательно испугается. Он дошел до дома, когда солнце уже клонилось к горизонту. Залез в окно, как-то отстраненно отметив, что это делать стало сложнее. В комнате никого не было. Дверь была на месте. Мартин почувствовал, как в опустошенном яростью сознании прорастает ядовитый страх. «Риша! Я здесь!» раздался тихий голос откуда-то из-за шкафа. Она сидела в щели между шкафом и столом, накинув сверху одеяло. В полумраке ее невозможно было разглядеть. «Иди сюда», — позвал ее Мартин, опускаясь на колени и протягивая руку. «Ты в порядке? Вик, у тебя кровь на лице», — испуганно прошептала она. «Все хорошо. Я упал, когда убегал», — соврал он, притягивая ее к себе. Она дрожала и тихо, беспомощно плакала, закрыв лицо манжетами. Мартин поправил одеяло и не стал вставать с пола. Так и остался сидеть, обнимая ее и ожидая, пока слезы у нее кончатся. «Ты мне врешь! Они тебя били, да?» «Риш, почему ты мне ничего не сказала?» Вместо ответа спросил он. «О чем?» «О том, что им от тебя нужно». Он почувствовал, как Риша замерла и чуть отстранилась от него. «И ты? Ты теперь?» «Что я? Что я должен сделать, Риш?» «Ты не станешь со мной дружить, да?» Вик стоял намертво, вцепившись в подоконник своей комнаты. Он даже оборачиваться на стены не хотел, чтобы не видеть, что еще там появилось. Он чувствовал себя запертым в клетке между двух костров. Мартину было больно. Рише было больно. И ему, Вику, от этого больно тоже. «Кто тебе сказал эту глупость? Все будет хорошо, Риш. Я тебя не оставлю. Я не дам больше такому повториться. Все будет хорошо, солнце мое», — бестолково шептал Мартин, гладя ее по волосам и прижимая к себе. На мир, где все неправильно, опускалась темнота. Вик думал о том, что в этом мире дети не могут оставаться детьми. Иногда они просто не имеют на это права. «Риш, давай расскажем твоему отцу», — попросил Мартин, когда она, пригревшись у него на руках, наконец перестала дрожать. «Нет, нет, ты что? Он их убьет!» — испуганно прошептала она. «Тебе жалко?» «Его посадят в тюрьму, Фиг! Я не хочу! Не хочу об этом говорить! Мне так страшно!» «А если это произойдет снова?» «Я хорошо прячусь. Почти всегда сбегала от них». «Почти всегда», — повторил про себя Мартин. «Ты поэтому меня ждала, да? Чтобы я не видел, если тебя подкараулят у дома?» — пораженный внезапной догадкой прошептал он. Риша кивнула, не поднимая на него глаз. Он чувствовал себя не лучше Вика. Он невольно стал причиной, по которой Вик увидел самую черную изнанку мира, которую он и так почти ненавидел. А еще Мартин, кажется, и сам начинал ненавидеть этот мир. «Пойдем, я провожу тебя домой», — сказал он, вытаскивая из шкафа свитер. «Мне не надо, спасибо». «Риш, тебя знобит. Ну что ты? Ты же раньше брала мои вещи. Или ты хочешь, чтобы я тебя отпустил в темноте одной возвращаться?» «А если они снова тебя побьют?» «Так, можно это будет моим решением, а? Или ты думаешь, мне будет спокойнее, если они побьют тебя?» Реша взяла свитер. Мартин заметил, как она прикусила губу, и тонкая струйка крови побежала по ее подбородку. Он достал платок из шкафа и протянул ей. «Пойдем, я обещаю, все будет хорошо». Мартин хорошо видел в темноте, поэтому обратно они пошли как раз через лес, а не по дороге. Он видел тропинки, по которым можно было идти тихо, почти не наступая на ветки и не шурша листвой. Он специально надел на подругу черный свитер. Сам он надел темно-серый поверх белой рубашки, в случае чего он просто снимет его и уведет погоню. Но в лесу и в деревне было тихо. До Ришиного дома они добрались без приключений. Мартин неожиданно для Вика принял предложение выпить чая. Вместо того, чтобы торопиться домой, он сидел на кухне и развлекал Ришину мать какими-то невероятными историями из городской жизни, которые он сочинил прямо на ходу. Женщина сначала раздраженно на него поглядывала, но потом взгляд ее потеплел, и она даже посмеивалась. Она готовила ужин, и Мартин вызвался ей помогать. Охотно почистил пол ведра картошки и ощипал курицу. Принял приглашение остаться на ужин. «Мартин, ты что делаешь? Нам разве не надо бежать домой?» «Мы не будем никуда бежать», — спокойно ответил он. Риша тоже встревоженно на него поглядывала, но потом, что-то для себя решив, успокоилась и даже включилась в разговор. Дома, при свете на кухне, где пахло готовящимся супом и свежим хлебом, рядом с матерью и Виком, она неожиданно расслабилась. После ужина Мартин помог перемыть всю посуду, а потом посмотрел на часы. «Господи, как поздно! Простите, я, наверное, не должен был так задерживаться. Я пойду домой». «Погоди, не ходи один. Скоро Слава вернется, он тебя проводит». «Простите, папа будет волноваться. Не хочу доставлять вам неудобства. А можно я пойду с Женей?» Последние слова Мартин произнес с дрогнувшим голосом очень-очень послушного ребенка, чтобы скрыть нотки предвкушения. «Да, ты прав. Женя как раз дома. Я его позову». Мартин стоял в дверях и безучастно смотрел, как Женя спускается. Надевает куртку и шнурует ботинки. «Спасибо вам большое. Риша, до завтра», — попрощался он, широко улыбаясь. Женя смотрел на него со смесью презрения и раздражения. Дверь за их спинами захлопнулась. Половину дороги они провели, как обычно, молча. Женя курил и нетерпеливо оглядывался. Когда они ушли достаточно далеко, Мартин остановился. «Ты чего встал? Шевелись давай!» — бросил Женя через плечо. «Что ты задолжал Вадиму?» — спросил он. Вик и не знал, что голос Мартина может звучать так холодно. Может быть, и была какая-то комичность в худом и бледном ребенке, ледяным голосом, спрашивающим что-то у почти взрослого парня. Но смеяться было некому. «Что? Что ты задолжал Вадиму?» — терпеливо спросил его Мартин. «Твое какое дело, сопля?» «До тебя мне дела нет. И до твоих долгов тоже. Но сегодня за твои долги спросили с меня. А главное, спрашивают с твоей сестры». Мартин научился у деревенских детей не только ловить рыбу. Он стоял, склонив голову к плечу, и думал, как славно было бы повторить трюк с гвоздем. Как славно было бы воткнуть этот гвоздь прямо в глаз Ришиному брату. «Да что ей будет-то?» — ляпнул Женя, сам испугавшись своих слов. «Может быть, и ничего. Где Вадим берет наркотики, а? Может, он ими торгует?» Мартин блефовал. Он понятия не имел, правда ли Вадим имеет пристрастие к наркотикам. И тем более, связан ли он как-то с их продажей. Только надеялся, что правильно понял смысл точек зрачков и развязного поведения. Но по изменившему лицу Жени он с удовольствием отметил, что угадал. «Не твое дело, понятно?» Женя, поморщившись, сделал к нему короткий шаг. «Что скажет твой папа, если узнает, с какой компанией ты связался? Что скажет твой папа, если узнает, как за это Ире ничего не было?» «Ты ему ничего не скажешь, ясно?» «Я ничего ему не скажу», — согласился Мартин. «А ты за неделю вернешь до копейки своему Вадиму деньги, которые ему должен. Или не вернешь, твое дело. Но рядом с твоей сестрой и со мной этих людей больше не будет. «Ты о себе много думаешь, сопляк. Думаешь, мы и таких не ломали?» «Такие, как ты, никого не ломали, Жень. Ты подлое и трусливое ничтожество. Таким ты и останешься. Можешь меня избить, я не боюсь боли. Можешь поджечь ночью мой дом, я не боюсь смерти и не питаю нежных чувств к этому сараю. Только знай, что то, что случилось зимой с елкой, может произойти и с тобой. Ира — единственная любимая дочка, и твой отец никого из ее обидчиков не простит. И тебя тоже. Понял меня?» «Да ты... ты меня понял?» Мартин спрашивал спокойно, почти ласково, как у непослушного ребенка. «Да», — выплюнул Женя. «Ну и отлично. А теперь иди. Я как раз должен был дойти до дома, и еще не срывайся на ней за сегодняшний разговор. Хочется? Ударь меня». Мартин с презрением смотрел, как Женя сжимает и разжимает кулак. «Так я и думал», — сказал он, разворачиваясь к дому. «Мартин, что теперь будет?» «Ничего не будет, Вик. Просто теперь нам придется играть в их игры. Я бы все отдал, чтобы ты в них не участвовал». «Не надо, Мартин. Я не люблю, когда мне врут. А не участвовать значило бы жить, когда тебе целый мир врет. Спасибо тебе». Вик почувствовал, как отступает боль Мартина, Риши и его собственная. Он прикрыл глаза. Ему ничего так не хотелось, как жить в правильном мире. И он свято верил Мартину, который однажды сказал, что единственный способ оказаться в таком мире — жить так, как будто ты уже там. В этом мире не совершают подлостей и не предают друзей, и не боятся зла. Потому что бояться зла — значит потворствовать ему —